следу. Яркая вспышка ударила по глазам. Впереди идущего на посадку голема вздулось лиловое пламя. Во все стороны полетели клочья огня, струи дыма и визжащие осколки. Аппарат сильно тряхнуло. В следующее мгновение он пролетел сквозь вихрь взрыва, закутанный в саван силового поля. «Что это было?» – прошепелявил Тарас, прикусивший язык. «Ракетная атака», – сухо доложил инк голема. «Класс, земля, воздух, масса взрывчатого вещества 100 единиц». «Ничего себе, нас приветствуют марсиане», — удивилась Настя. «Ты не ошибся?» Инк промолчал. Настя повернула голову к спутнику. «Разве у Толстого в его романе есть зенитно-ракетная техника?» «Нет», — мотнул головой Тарас, — «о ракетах там нет ни слова, а тем более о зенитных. Во время Лося их не существовало ни на Марсе, ни на Земле. Значит, они появились позже описываемых им событий. Или мы попали в другой инвариант?» «Исключено, если бы здесь не было инженера Лося. Лось должен быть еще как минимум в сотне других инвариантов. Тогда почему же дуб выдал нам координаты только одной ветви? Ну, не знаю». Настя подумала. «Разберемся, раз уж прилетели сюда. Засек, откуда по нам стреляли?» «Южный сектор города», — ответил Инг, — «с крыши пирамидального здания, стоящего рядом с покосившейся башней. Даю картинку». Перед глазами пассажиров вспыхнул крестик визера. Накрыл решетчатую башню со свернутой головой. Тоненькая окружность очертила часть общего изображения. Скачком развернулась в приблизившийся городской пейзаж. Стала видна приземистая машина без колес, накрытая фермой с двумя направляющими. Возле машины суетились коричневые фигурки марсиан. Сверкнуло пламя. С направляющей сорвались тупорылая сигара и помчалась к голему, оставляя за собой дымно-пламенный хвост. «Они нас видят!» — пробормотал Тарас. «В чем дело?» — возмутилась Настя, обращаясь к бортовому компьютеру. «Ты отключил режим инкогнито?» «Режим требует большего расхода энергии», — бесстрастно парировал Инг. «Мои запасы ограничены, к тому же я не вижу большой опасности». «А зенитно-ракетная атака, конечно же, никакой опасности не представляет», — не выдержал Тарас. «Защита голема рассчитана на...» «Отставить пререкание», — скомандовала Настя. «Включай инкогнито и садись поближе к аппарату Лося. И впредь попрошу свои действия согласовывать со мной». «Слушаюсь», — совсем сухо ответил Инг. Ракета, преодолевшая уже большую часть пути до объекта уничтожения, внезапно потеряла цель и отвернула. Только не вверх для самоуничтожения, как это делали земные ракеты в конце ракетной эпохи, а вниз. Раздался взрыв. Рухнуло одно из уступчатых зданий города рядом с тем, где аппаратура голема засекла яйцевидный аппарат Лося. «Что они делают?» – прошептал Тарас. «Пытаются сбить нас», – нахмурилась Настя. «Вот только почему? От кого они защищаются?» Тарас подумал, сказал нерешительно. «Может, марсиане приняли наш голем за аппарат землян? Сынов неба, как писал Толстой, и хотят ограничить им доступ на Марс?» «Вполне разумная мысль», – не стала спорить девушка. Голем проник в здание сквозь пролом в крыше и тихо опустился в центре помещения, рядом с помятым яйцом аппарата Лося. «Пошли, посмотрим». Настя первой катапультировалась из кокон кабины голема. Тарас последовал за ней. Уники защищали их от любых внешних воздействий, играя роль скафандров, но оба отключили полное капсулирование и теперь дышали воздухом Марса, полным незнакомым и знакомых запахов. Подошли к 6-метровому по длине эллипсоиду ракеты, с любопытством разглядывали сопло, обвитое толстой пружиной, лопнувший иллюминатор, порванное стальное кольцо, напоминающее юбку, множество мелких вмятин и царапин. «Похоже, по ним тоже стреляли», — потрогал одну из вмятин Тарас. «Поэтому они и сели здесь», — согласилась Настя. «Хорошо, еще не угробились». «Смотри, инструмент. Что они тут делали?» Тарас обошел разбросанные по грязному полу гаечные ключи, отвертки, ломик, молоток, пассатижи, куски проволоки, болты, гайки. Собирали что-то. Вертолет. Толстой писал о воздушных кораблях и лодках, хотя они, по сути, и являлись вертолетами. Наверное, Мстислав Сергеевич взял с собой какое-нибудь средство передвижения, чтобы быть независимым. Лодку, к примеру. Тут они ее собрали и улетели. «Наверное, ты прав. Пойду посмотрю, что внутри». Настя без страха полезла в горловину распахнутого люка. Тарас, преодолев колебания, сделал то же самое. Нагрудные фонари осветили внутренности кабины аппарата. Кожаные стеганые стенки, кресла грубоватых форм, какие-то рычаги, штурвал, приборы и устройства с окулярами. Многие приборы были разбиты, устройства слетели со станин, кресла тоже съехали на бок от удара при приземлении. «Как все просто», — вполголоса заметила Настя. «Даже не верится, что на таких колымагах можно летать в космосе». «Наши предки тоже выходили в космос на безумно ненадежных аппаратах». «Да, но произошло это почти на полвека позже, чем на Земле этого инварианта». Толстой же описал мир, где никому неизвестный инженер изобрел и построил ракету сразу после революции. Понимаешь разницу? Наука и техника 20-х годов 20 века еще не была готова к полету в космос. «А вот и была», — возразил Тарас. «Лось просто переоткрыл то, что было уже открыто и сделано до него. Ведь атланты-магоцитлы после битвы с гиперборейцами улетели в космос на таких же металлических яйцах». Настя искоса посмотрела на спутника, по ее губам скользнула тонкая усмешка. «Я забыла, что они летали на яйцах». «Ну что, пошли дальше. Я все записала на видео для отчета, измерила параметры фона. Как же мы теперь найдем лося?» «Не волнуйся. Наверняка отыщутся какие-нибудь следы. Что-нибудь придумаем. Можно спросить у марсиан. Что?» Тарас смутился. «Я хотел сказать, что марсиане могут знать, куда полетели лось и его попутчик». Настя, собравшаяся было пошутить, замерла, хлопнула по плечу молодого человека. «Вообще-то неплохая мысль. Если у марсиан появились зенитно-ракетные комплексы, то должны быть и радары». «Наверное, и что?» «А то, что локаторщики могли проследить полет лодки лося. Надо захватить языка и допросить». Тарас кашлянул, борясь с сомнениями. «Захватить это уже слишком». «Вовсе не слишком. Мы вежливо попросим его ответить на наши вопросы и отпустим на все четыре стороны. Кстати, я захватила Лингвер. Где мы будем их искать?» «Не надо их искать. Зенитная установка неподалеку. Незаметно приблизимся, напугаем солдатиков и захватим в плен офицера». Тарас подумал. «Ладно, давай». Они еще раз кинули взгляд на кабину аппарата и вылезли наружу, но прежде чем сесть в голем, прошлись по залам здания, разглядывая ряды сидений, фрески на стенах, стоящие в нишах или поваленные статуи марсиан, разбитые и кое-где целые экраны во всю стену. Все вызвало живой интерес. Каждая деталь интерьера будила разнообразные эмоции, а мысль, что здание и его содержимое представляют огромную научную, этическую и культурную ценность, только увеличивало желание узнать об этом мире побольше. Наконец Настя удовлетворилась экскурсией по огромному полуразрушенному строению, и они вернулись к голему. Стартовали. Над городом в густо-синем небе сияло солнце, однако весь он был накрыт сероватой мглой, словно смогом, и поэтому казалось, что наступил вечер. Аппаратура голема быстро отыскала уступчатое здание с зенитной установкой, поднялись повыше, зависли над крышей здания. Марсиане в коричневой униформе, бестолково суетясь, укладывали на рельсообразные направляющие блестящие сигары ракет. Руководил процессом зарядки толстяк с красно-золотым аксельбантом и хлыстом в правой руке. Ему было жарко, и он то и дело снимал головной убор, напоминающий немецкие каски времен Первой мировой войны, протирал платком лысину. «Вот его и возьмем», — решила Настя. Тараса несколько покоробила. «Это возьмем», но... И он почувствовал странный азарт, охвативший душу, заставляющий действовать без оглядки на последствия. Голем снизился и по команде Насти вылупился из-под кокона невидимости, засиял, как осколок солнца, загремел раскатом грома. Солдаты-марсиане попадали от испуга на крышу дома, поползли в укрытие. Попытался это сделать и толстяк-командир, но не успел. Из упавшего с неба солнечного осколка выбрался гигант в сверкающих доспехах и что-то прорычал на незнакомом языке, протянув к офицеру огромную руку. Тот закрыл глаза, сжался бормоча. «Я не виноват, сын неба. Мне приказали, сын неба. Я не хотел причинить вам вреда. Мне приказали». «Молчать?» — заревел сын неба. Настя использовала лингвер, быстро разобравшийся в речи марсианина и многодиапазонный динамик уника. «Вы недавно сбили летающий экипаж сынов неба, упавший в городе. Кто приказал стрелять?» «Первый двухленточный полковник, сын неба. А ему?» «Второй звездный генерал, сын неба. Ну а ему?» «Великий кормчий Хусан, сын неба. Все вы за это достойны самого страшного наказания — смерти». Тарас поморщился и улыбнулся, слушая речь Насти, но вмешиваться не стал. «Как прикажете, сын неба», — покорно согласился офицер. «Скажешь, куда полетели сыны неба на летающей лодке, я тебя пощажу». Обливающийся потом толстяк открыл один глаз, с недоверием глянул на гиганта, нависшего над ним. «Я не знаю, сын неба. Тогда ты умрешь. Но я могу спросить у глаз капитана», — заторопился марсианин, который смотрит за небом через зеркало. «Его служебный бункер рядом. Спроси». Марсианин подхватился, резво засеменил ножками, собираясь нырнуть в открытый люк на крыше, но сверкающий сын неба подхватил его подмышки, взмыл воздух. «Показывай, где резиденция, глаз капитана». Зажмурившийся от ужаса толстяк снова открыл глаза, ткнул дрожащим пальцем в башню. «Там, внутри». Гигант свернул с покосившейся решетчатой башни. «За ними!» — приказал Тарас инку голема. Настя в унике, принявшем форму рыцарских доспехах, с марсианином в руках, спикировала к подножью башни, охранявшемуся подразделением коричнево-мундирных солдат. Стрелять по ней они не стали, разбежались, как только она предстала перед ними во всем великолепии наряда сына неба. Толстяк-офицер, приседая от страха, повел ее внутрь башни. «Мне идти за тобой?» — спросил Тарас. «Не надо. Иди, жди снаружи», — отозвалась девушка. «Они все трусы. Никто не осмелится выстрелить в сына неба. Будь осторожнее. Не беспокойся. Я быстро». Прошла минута, другая, третья. Марсиане стали робко выглядывать из-за камней кладки и рухнувших стен рядом стоящих зданий. Неподвижность погасшего осколка солнца придавала им уверенности. Один из солдат, самый смелый, на карачках приблизился к голему, вытягивая шею. В его выпуклых бесцветных глазах светилось детское любопытство. Тарас шутки ради включил на секунду сирену. Солдат подскочил, упал на землю и замер, закрыв уши руками. Остальные снова попятились. «Что случилось?» — произнесла рация Насти. Тарас, ругая себя за мальчишескую выходку, виновато кашлянул. «Солдаты осмелели, пришлось пугнуть. Скоро ты там?» Беседую с локаторщиками. Она появилась через несколько минут, уже без проводника. Мельком глянула на вжавшегося в россыпь мелких камней марсианина. Залезла в голем. «Старт!» Аппарат накрылся силовым экраном, стал невидимым, скачком прыгнул в небо. «Узнал что-нибудь?» — не выдержал молодой человек. «У них здесь существует целая система контроля за атмосферой и ближним космосом», — сказала Настя важно. «Их главный марсианин Хусан решил не допускать на Марс флот сынов неба и приказал сбивать все прибывающие космические аппараты». «Не путаешь? Может быть, это был Тускуб? У толстого владыкой Марса Тумы был Тускуб, отец Аэлиты». Тускуб, насколько я поняла, свергнут. Его место занял король Юга Хусан. Вот те раз, еще одна революция. Началось это еще во время первой экспедиции Лося, если ты помнишь. И вот чем закончилось. Тускуб бежал с остатками своей гвардии на север, за Лемберкен, или как там еще называют эти горные хребты. Марсиане толковали о какой-то божьей ране, о посохе Хао я не поняла, но он где-то там. «Мы никого здесь не найдем», — огорчился Тарас. «Подожди, еще не вечер». Оказывается, локаторщики засекли полет лодки Лося. Наши подопечные уничтожили сбившую их зенитную установку и улетели к священному порогу. Молодой человек оживился. «Там у Аэлиты было убежище?» «Найдем порог и поищем сынов неба. Ты знаешь координаты?» «Мне дали примерное направление и ориентиры. Не промахнемся». Тарас подозрительно посмотрел на девушку. «Они так охотно тебе все рассказали? Сами без принуждения?» Настя рассмеялась. Пришлось для страстки пару раз изменить форму уника и задавать вопросы громко. «Надеюсь, жертв среди мирного населения не было?» «Не такое уж оно и мирное это население. Поднимись повыше и дай панораму». Последние слова Насти предназначались уже инку аппарата. Поднялись на 3 километра. Зависли. Настя внимательно вгляделась в пейзаж под ногами. Городские руины, пустыня с юга, плоскогорье на западе. Все исчерчено каналами, в большинстве своем сухими, и горы на севере. Если верить словам марсианин, священный порог находился в предгорьях Лизиазиры, а это за пустыней на юге. «Ты же говорила, что Тускуб сбежал на север. Если не найдем Лося и его спутника у порога, полетим искать их на север, к этой самой Божьей Рани. Интересно, какой смысл вкладывали предки марсиан в его название? Может быть, это кратер, след упавшего метеорита?» «Предположение логичное, но не гони лошадей. Жданов все в конце концов выяснится. Вперед!» Голем устремился на юг.